Глава 16. Темпест. Темпест. Темпест. Темпест. Придя в себя, она подняла затуманившийся взгляд. Звезды, все тело болело, а голова просто ее убивала. Сказать, что Темпест плохо спала прошлой ночью, не сказать ничего. Моргнув несколько раз, девушка сфокусировалась на обеспокоенном лице Брикса. «Я в порядке», — пробормотала она. Он скрестил руки на груди и изогнул бровь. «Выглядишь так, словно только что восстала из ада». «Спасибо», — пробормотала Темпест, гоняя кусочки яичницы по тарелке. Даже накачанная лекарствами, девушка чувствовала на себе пристальные взгляды окружающих. «Сегодня никаких тренировок, хорошо?» — пробормотал Брикс, мягко положив огромную ладонь ей на спину. «Я хочу осмотреть твои раны». Темпест кивнула. Ей было все равно, что он сделает, лишь бы позволил вернуться обратно в постель. «Тебе нужно отдохнуть, пока раны не заживут, понимаешь?» Она снова кивнула, чувствуя подступающую тошноту. «Не кивай, как птичка, а пользуйся словами, девочка. Не забывай, что я тебя знаю, ты слишком требовательна к себе». Впервые она могла с ним согласиться. Темпест отодвинула тарелку, звякнуло столовое серебро. «Обещаю, сегодня не тренироваться». Тепло улыбнувшись, она толкнула Брикса плечом. «Сначала прогуляюсь, а потом вернусь в постель». Он недоверчиво приподнял бровь, затем указал на забинтованную лодыжку Темпест. «Как думаешь, далеко ли ты уйдешь на этой ноге?» «Беспокойный медведь! Насколько хватит сил?» — стояла она на своем. «И кроме того, Мимикея делает свое дело. Еще денек, и моя лодыжка будет как новенькая». По крайней мере, она на это надеялась. Сидеть в комнате совсем уж жалко. Осмотрев помещение, девушка отметила взгляды, обращенные к ней. Когда это прекратится? Они смотрели просто так или потому, что знали о случившемся прошлой ночью? Темпест опустила подбородок и уставилась на стол, проведя пальцем по деревянной поверхности. Знали ли они, что она сбежала от драки? «Мне надо уйти отсюда», — сказала Темпест, поднимаясь на ноги. Даже учитывая то, что Брикс сидел, а она стояла, их глаза находились на одном уровне. Он бросил на нее беспокойный взгляд, который она проигнорировала. «Все с ней будет хорошо. Можешь навестить меня, как только появится свободная минутка». Поцеловав его в смуглую щеку, Темпест заковыляла к двери. Пройдя по коридору, она поняла, что именно сделала. Брикс — не член ее семьи, и все же она относилась к нему как к одному из дядюшек. Это произошло как-то само по себе. «Ты здесь голову теряешь, теряешь бдительность». Зарычав, Темпест двинулась дальше, решив прогуляться по коридорам, продуваемым ветрами, по коридорам, в которых все еще было темно. Горный дворец казался местом вечной ночи. Вокруг ни одного окна, которое пропустило бы свет. Поначалу это дезориентировало, но затем Темпест привыкла. Остановив на мгновение бессмысленные блуждания, она издала слабый смешок, осознав, что случайно забрела в тренировочный зал. Даже сломленная и избитая Темпест не могла оставить привычки. Она прислонилась к стене и посмотрела на дверь. Может, Темпест и не могла сейчас участвовать в спарринге. В наблюдении нет ничего плохого. Если повезет, научится новым трюкам, наблюдая за остальными. Распахнув дверь, Темпест вошла. Увидев развернувшуюся перед ней сцену, застыла, чувствуя покалывание в коже. В центре ринга находились двое напавших на нее накануне. Они были привязаны ремнями к полу и истекали кровью. От отвратительного медного запаха крови желудок скрутило, по коже побежали несвойственные темпе с мурашки, как только она увидела мужчину, осуществляющего наказание. Мэл. Он стоял к ней спиной и держал зловещего вида хлыст, а большая группа оборотней молча наблюдала поблизости. Великан завопил, когда хлыст коснулся его лица, а затем спины, превратившейся в кровавое месиво. Мэл повернулся, показав свой профиль. Он улыбался. Улыбался! Словно причинение боли доставляло ему удовольствие. Желчь подступила к горлу, и Темпест зажала рот рукой. Звезды. Ее сейчас тошнит. Хоть ей и хотелось торжества справедливости после нападения, но уж точно не таким образом. В подобном она не будет принимать ни малейшего участия. Мэл поднял хлыст, чтобы ударить оборотня, и она безотчетно кинулась вперед, подвергая лодыжку нежелательной нагрузке. Темпест, прихрамывая, встала перед оборотнем, подняв руку как раз в тот момент, когда хлыст опустился. Предплечье пронзила жгучая боль, обвившаяся вокруг запястья. Глазам подступил жар, но Темпест сумела сдержать крик, несмотря на боль. В комнате воцарилась опасная, гнетущая тишина, нарушаемая звуками тяжелого дыхания гиганта и биением собственного пульса Темпест в ушах. Она обвела взглядом комнату, в то время как крупные алые капли стекали с руки на пол. Темпест отметила всех, кто наблюдал за демонстрацией пыток, с радостью на лице. Задержав взгляд на Никс, девушка скривилась. Женщина выглядела нисколько не пристыженной. Варвары, животные! Кровь продолжала капать, и все же никто не сказал ни слова. Никто не сдвинулся с места. Темпест снова посмотрела на хозяина ринга. Взглядом она постаралась выразить все свое отвращение, ненависть и осуждение. 5 ударов сердца спустя Темпест отвела взгляд. Левой рукой она медленно и осторожно извлекла хлыст из собственной плоти. Его кончик упал на пол с влажным шлепком. Темпест повернулась спиной к Мэлу и опустилась на колени. Пальцы принялись развязывать первый узел, удерживающий человека-змею. Он застонал, когда Темпест слегка переусердствовала. «Прости», — прошептала она. «Прекрати!» — скомандовал Мэл за спиной, разрезая воздух голосом, словно ножом. «Ни за что! Их уже достаточно наказали!» Не обращая на него внимания, она развязала последние узлы на запястьях оборотня. «Я помогу тебе подняться», — пробормотала она. Он взглянул на нее опухшими глазами, после чего опустил взгляд на руки. На лице оборотня ясно читался стыд. Темпест взялась за веревки на его лодыжках, но почти сразу услышала приближающиеся шаги. Несмотря на боль, девушка развернулась и вытащила клинки из ножен на бедрах, держа их направленными на Мэла. Он остановился и наградил ее взглядом бледных, бездушных, ничего не выражающих глаз. «Не приближайся!» — прорычала она. «Они заслужили свое наказание!» — просто сказал он, ни грамма эмоций. «Ты всегда пытаешь собственных людей, своих союзников. Так вот какой из тебя лидер!» — хохотнула она. Губы девушки победно дрогнули, когда дернулась челюсть Мэла. Только это его и выдавало. Ледяной лорд действительно время от времени что-то чувствовал. Он в ярости. От этого только больше хотелось его задеть. А знаешь, ты такой же, как Дестин. Это твоя инициатива, или Пайер такое тоже одобряет? Прошипела Темпест. Мэл даже не думал отвечать. Темпест с отвращением покачала головой и перевела взгляд на Никс, смотрела сверху вниз, пока та не пошевелила плечами от дискомфорта. «Их действия были направлены против меня, и наказание уже приведено в исполнение», — сурово произнесла Темпест. «Позаботься об этих мужчинах». Никс беззаботно вышла на тренировочный ринг и отвязала гиганта, пока Темпест, прихрамывая, направилась к двери, больше ни на кого не взглянув. «Вы все мне отвратительны!» Темпест распахнула дверь и прошествовала в холл, хотя, правильнее сказать, усиленно похромала. Завернув за угол, девушка почти достигла своей комнаты, когда за спиной раздались легкие шаги, и на локоть опустилась чья-то рука. Ноздри наполнились ароматом шалфея и сосны. «Пайер!» Темпест стряхнула себе его руку и рывком открыла дверь спальни. «Уходи, Пайер!» Внутри кипела ярость. Темпест не представляла, как можно сейчас помириться с Кицуне, не пырнув его при этом ножом. Она развернулась, намереваясь выставить Пайер вон, но он уже пробрался внутрь и захлопнул за собой дверь. Глаза его пылали. «О, что за чушь!» — прорычала она. «Ты не можешь сейчас злиться!» Темпест ткнула пальцем в сторону двери. «Убирайся!» «Ты не имела права вмешиваться!» Мел сказал. «Не смей!» — прошипела она, направляясь к креслу у камина. «И нужно сесть, иначе лодыжка окончательно откажет». Темпест плюхнулась на подлокотник кресла и уставилась на шута. «Поверить не могу. Ты что, совсем не знаешь, чем занимается твой ближайший соратник? Или сам одобряешь подобные вещи?» Золотистые глаза Пайра опасно сверкнули. Он закружил по комнате, как тигр по клетке, начиная у изножья кровати, огибая стул и заканчивая у двери. «Конечно, я знал. Думаешь, хоть что-то в этом месте происходит без моего разрешения?» По ее коже побежали мурашки. «Как ты мог?» — воскликнула Темпест, взмахнув здоровой рукой. «Как мог ты ранить людей, находящихся под твоим руководством? Неужели ты настолько бессердечный и безнравственный, Пайер? Тебе доставляет удовольствие их боль так же, как и твоему подельнику Мелу? Я делаю это как раз потому, что у меня есть чертово сердце!» Выпалил он в ответ, бросаясь к стулу. Пайер снова потянулся к ее руке, но Темпест отстранилась. «Заморозь меня, зима, как же болит! Но, по крайней мере, больше не кровоточит!» «Объясни, как это работает!» Усмехнулась она. «Расскажи, как наличие сердца оправдывает избиение двух мужчин до полусмерти?» «Потому что они посмели тебя тронуть». В его словах было столько ярости, что у Темпест перехватило дыхание. Она не могла поверить в то, что слышала. Глаза девушки сузились. «Прошу прощения». «Ты услышала и в первый раз», — ответил он, прижав лисьи уши. Пайер зарычал, сверкнув длинными резцами. «Они тронули тебя. Они сделали тебе больно. Никому не позволено прикасаться к тому, что принадлежит мне». «Мне?» — это слово эхом отозвалось в голове. Темпест никому не принадлежала. Какой уж тут шут! Она выставила перед собой палец. «Во-первых, я не принадлежу тебе. Ты под моей защитой, разве нет?» «Мне это не нужно», — процедила она сквозь зубы. «Что? Правда?» — промурлыкал Пайер и придвинулся ближе. Что-то такое было в выражении его лица, отчего сердце учащенно забилось. Неуклюже поднявшись, девушка поставила между ними стул. Кицуне тихо рассмеялся и коснулся ее руки кончиками пальцев. Сцепив зубы, она принялась огибать стул, пока он медленно подкрадывался к ней. Его холеные пальцы прошлись по спинке кресла, уголок его губ приподнялся в ухмылке. «Такая пылкая и в то же время такая нежная», — прошептал Кицуне. Темпест ощетинилась. «Совсем она не нежная». Пайер перед глазами поплыл, и она резко вдохнула воздух, когда Кицуне прижал ее к спинке стула. Она едва осмеливалась дышать. Пальцы мужчины нежно скользнули по ее шее и щекам. Множество эмоций замелькали в его глазах слишком быстро, чтобы их различить. Он весь пылал. То теплым и успокаивающим огнем, то обжигающим. «Такая нежная кожа!» — прошептал Пайер, проводя пальцем по скуле Темпест. Девушка вытащила клинок из ножен на бедре, который издал шипящий звук. Но мужчина не сдвинулся с места, как и она сама. «Я не настолько нежная, как ты считаешь», — сказала Темпест таким же тихим голосом под стать шепоту Пайра. Палец мужчины скользнул к ее горлу и слегка погладил. «Я буду вновь и вновь возвращаться к тебе», — пробормотал Пайр. Он подался вперед, коснувшись дыханием лба Темпест. На горле Пайра забилась венка, и девушка облизнула губы. Он пристально наблюдал за движением ее языка, и по телу пробежала дрожь. «Дура! Борись! Сделай что-нибудь! Не смей поддаваться!» Он улыбнулся искренней, нежной улыбкой, а не озорной или саркастической, всезнающей ухмылкой, а затем приблизился. Губы соприкоснулись с губами, и как только Темпест резко вздохнула, он поцеловал ее. Пайр прижался к ней, накрыв ее рот своим, пробуя на вкус, мягко проводя языком по губам. Адское пекло! Широко распахнув глаза, она чувствовала под своей ладонью широкую мужскую грудь. Темпест сжимала между ними клинок, пытаясь держать Пайра на расстоянии, но это лишь иллюзия. Если бы Шут захотел зайти дальше, то смог бы, но Кицуне ничего такого не делал. Пальцы девушки на его торсе дернулись, и она ахнула ладонями, чувствуя напряжение в этих мышцах. Из ее горла вырвался странный звук. Чертов вздох! Она целовала его, позволяла ему целовать себя. Словно почувствовав ее отстраненность, Пайр остановился. Янтарные глаза вглядывались в лицо девушки. Брови мужчины сошлись на переносице, глаза сузились. Обхватив лицо Темпест ладонями, он прильнул к ее губам. Он заявлял на нее права. От первого удивительного касания его языка она замерла, и тогда он сильнее прижал девушку к стулу, жадно впиваясь в ее рот. Слишком. Они заходили слишком далеко. Он должен остановиться. Ты теряешь себя.